Глава вторая. Искуситель. 1975 лет спустя. Утро примерно то же время. Приемная шефа в управлении наказаниями. Город. Не сказать, чтобы шеф был чрезмерно удивлен поступившим звонком, однако мелодичная трель застала его врасплох. Телефон, связывающий город и небесную канцелярию, надрывался, призывно мигая лампочкой. Представитель абонента отказался говорить через секретаршу и потребовал связи лично с ним самим. Ну что ж, голос узнал о его тайном плане по собственной дискредитации чуть раньше, чем он думал, но это ничего не изменит. Подавив неприязнь, он протянул к телефону мохнатую лапу с отманикюрными когтями, нажимая на панели кнопку голубого цвета. «Слушаю», — сказал шеф, придавая тону максимальную безразличность. «На проводе небесная канцелярия», — защебетал динамики девичий голосок. «Приготовьтесь к разговору с голосом, великим творцом вселенной». «Тоже мне творец нашелся», — с раздражением подумал шеф. «Да если бы я так вселенную создал, словно трехлетний ребенок вылепил из пластилина, ух, мне бы от всех досталось. Недоделок куча, сплошные баги, тайфуны, цунами, землетрясения, оползни, а ему, пожалуйста, все срок сошло. Я готов, соединяйте», — скучно произнес он. Зазвучал девичий хор, исполнявший «Аве Марию». На самой эпической ноте пение прервалось соединяющим щелчком. Голос, показывая степень своего раздражения, начал разговор, не поздоровавшись с места в карьер. «Ну и как это называется?» — сухо прозвучало в трубке. «Чего называется?» — фальшиво изумился шеф. «Ты знаешь», — отрезал голос. «В дурачка решил поиграть». Шеф выжидательно молчал. «Любопытно. Зачем я тебя терплю?» — размышлял вслух голос. «Ни одного хорошего качества. Полномасштабный монстр, хуже, чем из фильма «Чужие». Только сегодня перечитал Новый Завет, и мне отчетливо вспомнилось, как ты меня по-свински искушал все 40 дней, что я мирно постился в пустыне. Сделать кому-то подлость — твое высшее счастье». «Нет, интересно, а мне надо сажать розы и переводить старушек через дорогу?» — возмутился шеф. «Добро и зло уравновешивают друг друга. Ты меня не любишь». «Потрясающее открытие! Да я удобен тебе, как Усама бен Ладен для США, эдакий враг номер один, на которого можно валить все, что захочешь. Ах, ах, люди! Ведь по натуре такие добренькие, а гнусный шеф, скотина такая, в одиночку подбивает их на плохие поступки». «Ну, поискушал слегка. Подумаешь, у меня работа такая, я даже особенно не старался. Стандартную монахиню на обычный грех и то совращаю 2 раза сильнее». На линии раздался треск помех. «Мне было крайне неприятно», — упорствовал голос. 40 дней не есть, это только индийские йоги могут. Сижу в пустыне, голодный как собака, настроение паршивое, а тут еще ты со своими соблазнами. То мангал притащишь, то объявишь фестиваль французской кухни, и вся пустыня в устрицах, то китайца пришлешь с тушеным сифудом. Сволочь ты, вот кто». «Ты чего хотел-то?» — разозлился шеф. «Давай, говори, у меня и без тебя дел хватает. Повадился звонить постоянно, словно здесь твоя вотчина. Сейчас я тебя осчастливлю», — пообещал голос. «Смотри, не упади с кресла». В моем распоряжении оказалась любопытная вещь — аудиозапись с приказом об отправке в античный Иерусалим твоих конфидентов. Смысл приказа — подбросить на тебя компромат, дабы в отдаленном будущем лишить готичный имидж повелителя ада привлекательности для юных девиц. Он прервался, упиваясь ожидаемым замешательством собеседника. «Ну да», — не моргнув глазом, — согласился шеф. «И в чем, собственно, дело? Я же все-таки не на тебя этот компромат подбрасываю, а на самого себя». Если голос и растерялся, то не подал виду. «Так или иначе, ты поступаешь непорядочно», — строго заявил он. «Знаешь, насколько опасно менять прошлое?» «Фантастику читал?» «Изменишь невзначай, пройдешь обратно домой, а там никого нет, и только суслик-мутант сидит». «Жесть!» — охотно согласился шеф, представив во всей красе суслика-мутанта. Но я не из тех болванов, кто всецело верит писателям-фантастам. Им, мерзавцам, свойственно пугать читателей. Народ обожает адреналин. Вот они и кропают ужасы. Столько тонн книг про Марс написали, и монстры там, и бластеры, и всяческая зараза, и хрен уж знает что, а потом отправили туда робот-исследователей Спирит и выяснили, ну нифига на этом Марсе нету, даже каких-нибудь монструозных блох. «Да знаю я про Марс», — с сожалением сказал голос, — «не суть важно. Можно выдвигать любые аргументы, но есть неопровержимый факт. Ты нарушил джентльменское соглашение. Предупреждаю тебя, последуют санкции». «Испугал», — скучно отозвался шеф. «Ты помнишь, как после своего воскресенья, будь оно 6 раз неладно, спустился в город и разрушил его, как картонный домик? Все, что я любовно создавал долгие годы, пришел внезапно, разогнал все души грешные к моей матери, забрал Адама с Евой, я едва сердечный приступ не заработал. Являюсь, как ни в чем не бывало, утром на работу, и, пожалуйста, ни фараонов, ни динозавров». «Ну, я тогда был молодой и наивный», — признался голос. «Мне казалось, стоит уничтожить ад, как основное сосредоточение вселенского зла, и все человеческие несчастья на Земле сразу же исчезнут сами собой». «Сюси-пуси», — уничижительно отозвался шеф. «Девичья наивность. Разрушил ад, и все в момент стали добрыми». Как бы не так, если ада не станет, Гитлер не захочет канареек выращивать, а Чингисхан не устроится работать медсестрой в роддом. Удружил ты мне. 200 лет потом все ремонтировал, зоопарки заново строил. Ладно, это дело прошлое. Значит, ты обвиняешь меня в грязной игре. Во-первых, от меня никто не ждет ничего другого. А во-вторых, я желал бы узнать, как именно ты раздобыл эту аудиозапись. Ведь официально мы не ведем шпионаж друг против друга. «Мы многого чего не ведем официально», — парировал голос. «Если брать за основу канонические законы взаимоотношений рая и ада, то я с тобой обязан общаться только с позиции господина. Формально ты мой раб». Морду шефа перекосило, как от разжеванного лимона. «Стало быть, перейдем на эту интонацию?» — ласково предложил голос. Шеф воздержался от ответа, в его груди клокотала злость. «Я так и думал», — спокойно заметил голос. «Так вот, я не приказывал вести против тебя никакого шпионажа. Мне это совершенно неинтересно. Однако», — возрадовался шеф, перефразируя анекдот про Доренко и Лужкова, «казалось бы, при чем тут голос? А голос всегда ни при чем. Ты уже подозревал меня в транспортировке в ад святой воды». Съехидничал голос. «Напомнить, чем все закончилось? Попросту включи логику. У меня же ясновидение. Открою его на 5 секунд и сам все моментально узнаю. Никакие жучки не нужно устанавливать». «Действительно», — обмяк шеф. «Но ты не так часто его используешь. Времени нет за всем наблюдать», — сознался голос. «Говорил же уже тебе, невозможно читать мысли 6 миллиардов человек одновременно. Исключения бывают, не спорю. Полез я месяц назад в голову к Джорджу Бушу и прямо душой отдохнул. Лучше только уйти на кандылаки. Чистота, пустота, как на экскурсии в краеведческом музее. Но это редкость. На днях проник в мысли одной школьницы. О, и зачем я только это сделал? Нет, я ведь сам придумал, какими методами человечеству следует размножаться. Но наличие десятков столь изощренных вариантов я не предполагал. Это еще ерунда», — улыбнулся шеф. «Ты лучше дождись, пока в России снова повысят цены, и проникни в мысли людей в супермаркете. Они такие эротические извращения с правительством творят, что даже мне страшно». Оба невольно рассмеялись. «Ладно, мы квиты», — небрежно согласился голос. «Вешай на себя компромат сколько угодно. Но учти, если твои люди пытаются навредить моему сыну и ученикам в Иерусалиме, я вторично загляну к тебе в гости, и на этот раз тебе всех таджиков в городе для ремонта не хватит. Забавно. И ты у нас считаешься доброй?» — с ухмылкой спросил шеф, войдя когтем по голубой кнопке. «Сшантажируешь меня, как отпетый сицилиец?» «Безусловно, я добрый», — поддакнул голос. «Поэтому твоя судьба предсказана. Добро победит зло. Поставит на колени и зверски убьет». На другом конце провода повисла мертвая тишина. «Чего сжался-то?» — весело осведомился голос. «Это шутка такая, юморист!» — огрызнулся шеф, испытывая неприятные чувства. «Еще немного, и я точно поверю, что ты реинкарнация Регины Дубовицкой». «Оставим Регину в покое», — заметил голос. Ее смех и так купила ЦРУ в качестве новой военной технологии. «По ночам боевиков в Ираке пугать. Знай, я твою операцию беру под контроль, и если что, берегись». «Ты меня зачморил, как Путин Грузию», — обиделся шеф. «Я сказал, а ты слышал», — констатировал голос и отключился. Трубка легла на рычаг, шеф забарабанил когтями по столу, погрузившись в сложный мыслительный процесс. Это не заняло много времени. Как выражался бессменный уборщик его кабинета, некий грек Сократ, плод раздумий покинул древо мыслей практически сразу. Звонком подозвав секретаршу, шеф приказал срочно доставить нужного специалиста, а сам занялся просмотром свежего рекламного ролика. Середины 20 века их демонстрация входила в число самых рейтинговых адских мучений. Широкая плазменная панель на стене вспыхнула розовым светом. «Привет, подружка!» — радостно сказала одна блондинка другой. «Привет, подружка!» — на манер клона синхронно откликнулась та. Камера отобразила измученное лицо подростка в вязаной шапочке. «Не покупайте жвачку Карбид с ЛСД», — громко заскулил он. «После нее меня уже месяц не покидают глюки. В моем рту живут две тупые телки». Через час в кабинете шефа, рабея и комкая в руках бейсболку, стоял чисто выбритый мужичок в сетчатой футболке от «Армани». Озираясь на шевелящиеся стены, он энергично вздрагивал, испытывая неискорененное давним пребыванием в городе желание размашисто перекреститься. «Давно не виделись, Иванушка», — простецки обратился к нему шеф. «Не стал бы с тобой связываться, но мой главный следователь уехал в командировку. Посему хочу обратить себе на пользу твою маниакальную подозрительность. Помнится, в Москве бояре шептались, ты найдешь крамолу даже там, где ее в помине не было. Так вот, у меня на даче жучка установили на прослушку. Совсем не ведаю, кто и где. Нужно, чтобы ты нашел да разобрался. В моей конторе явно засел крот из рая. Ох-ох-ох!» — вздыхал Иванушка, любовно разминая несуществующую бороду. — Горе мне, окаянному душегубцу! — Могем найти, батюшка, а чего ж не могем? Только вот нельзя ли бороденку на время возвернуть? Негоже государю российскому по городу с босым лицом в стиле унисекс бегать. Наказание главного суда обжалованию не подлежит, — развел когтями шеф. «Ты бы успокоился уже давно, а? Спроси Петра Первого, он тебе подтвердит. Бритый и упакованный в Армани, ты обалденно сексуален. Петр как раз по условиям наказания бороду носит», — уныло заметил Иван Грозный. «Он моих страданий не поймет. Следствие-то мы быстро проведем, батюшка. Только вот скажи, пытать хоть можно, на кол сажать можно?» «Нет уж», — отрезал шеф. «Ну, почему? Вот почему при таком глобальном перенаселении у меня в городе дефицит профессионалов? Ты сколько бояр в Москве перевешал? Думаешь, среди них хоть треть была виновата? Да любой подпишет признание, если ему кол показать. И зачем мне 40 000 человек, сознавшихся в установке жучка? Куда ни кинь, всюду клин. Ментов привлечь? Знаю я эту братью». Запихнут в рукав взятку от архангелов и объяснят прослушку техническим сбоем. «Вот ты, Иванушка, честный садист. Попытайся, пока Калашников не вернулся, провести гуманное расследование и желательно без члена вредительства. Бороду не разрешу носить, но относительно трехдневной щетины обсудим. Ты меня понял?» Грозный угловато поклонился, зажав в щепоть бороду призрак. «Тяжело без кого-то», — угрюмо признался он. «Спарились, батюшка, насчет вертолетишка, иначе мне к тебе на дачу по пробкам сутки добираться». Вскоре после того, как Грозный покинул кабинет, прозвучал настойчивый зуммер. Потянувшись к кнопке, шеф включил громкую связь с приемной. «Что там у тебя еще?» — недовольно спросил он на секретаршу. «Прошу прощения, мансиньер», — прорывался сквозь шум французский акцент Марии Антуанетты. «К вам тут посетитель ломится, и у меня уже не осталось сил, чтобы его сдерживать. Обещает разнести всю приемную». «Кто это осмелился так нагло себя вести?» Лицо шефа потемнело в ужасной догадке. Изо рта вылезли клыки. «Неужели сюда сам голос явился? Хуже!» Обреченно прохрипела секретарша. «Это Алевтина Калашникова!» Створки дверей распахнулись от сильного удара извне.